7 мая 3-го года миссии. Вторник, 15.05. Прибрежный луг в 4 километрах вверх по течению за устьем ручья Дальний. Для засады на недобрых пришельцев, ибо ни один из вариантов, перечисленных Роландом, не мог быть дружественным, Андрей Викторович выбрал место в 4 километрах от устья Дальнего, там, где в Гарону впадал вытекающий из леса полноводный ручей. Устье его было топким и заросло камышом, а брод, который это водное препятствие можно было пересечь на машине или перейти пешком, находился у самой опушки леса. В нескольких метрах от этого места, в густом подлеске у самого ручья, главный военный вождь выбрал сосну, которую следовало свалить, чтобы устроить классическую баррикаду. Это заставит незваных гостей остановиться и вылезти из машин, чтобы убрать преграду, тем самым подставившись под расстрел из засады. Взвод Гуга, которому были приданы два пулеметчика с люськами, Оливье Жансьер и Максимилиан Кюри, выдвинулся еще на километр вперед, туда, где лес вдавался в прибрежный луг узким 100-метровым языком, похожим на волчий клык. Очень удобная позиция для скрытного наблюдения. Отсюда открывается обзор на берег Гароны еще на 3 километра вверх по течению. У Максимилиана при себе имелись бинокль и карманная рация, позволяющая передовому отряду держать связь с основными силами. Когда противник проследует мимо, Гук со своими людьми скрытно выступит за ними следом, чтобы в случае необходимости отрезать супостатам возможность отступления. Впрочем, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Пока мужчины валили сосну и маскировали место сруба под естественный бурелом, бойцы навели на себя красоту боевым гримом, заняли позиции, замаскировались. Противник же все никак не появлялся. И едва главный военный вождь подумал, что неприятель остановился на дневку, как на связь вышел Максимилиан Кюри, сообщив, что дорогие гости все-таки едут. Еще через некоторое время он сообщил, что эта колонна не может быть немецкой, поскольку машины окрашены не в светло-серый цвет, как положено в вермахте, а камуфлирована зелено-коричневыми разводами, как это было принято во французской армии. И вот, наконец, последнее сообщение. За рулем и на пассажирском сидении переднего джипа, вооруженного крупнокалиберным пулеметом, в бинокль отчетливо видны персонажи, одетые в темно-синие мундиры и береты вишистской милиции. При этом один из грузовиков на самом деле оказался полугусеничным тягачом, тоже французской выделки. «Крупнокалиберный пулемет — это паршиво», — сказал главный военный вождь. «А все остальное просто отлично. Меньше возни и риска. Не будет никаких криков «руки вверх, сдавайтесь, и вы окружены». А только незатейливый внезапный расстрел из засады с последующим добиванием раненых». «Да, месье Андре, это так», — согласился Роланд. «Вишистский Милис был такой мерзавец и зверь, что мы, честный француз, не хотим его знать». Примечание. В 2010 году такого еще не было. Но в наши дни французскую полицию за немотивированную жестокость при подавлении антимакроновских протестов очень часто сравнивают с вишистскими коллаборационистами, и цвет формы у них такой же. И вот Максимилиан сообщает, что вражеская колонна проехала мимо передового отряда, который выдвигается следом за ней к месту засады. И еще одна подробность. Милисы идут по отчетливо видным следам УАЗа, который с того момента, как сошел снег, много раз ездил вверх по течению ради охоты, ибо в ближних окрестностях Аквилонии дичь уже давно была перебита. Если они едут от самого Бордо, то видели и брошенный лагерь легионеров, и братскую могилу клана Плотвички с поминальной надписью. Чем дольше люди живут на одном месте, тем заметнее становятся следы их пребывания. Проходит еще минут 5, и машины, раскрашенные в маскировочные цвета, уже совсем рядом с засадой. И точно, на дверце головной легковушки опознавательный знак «Мелис», геральдический щит в цветах французского флага, и поверх него золотом изображена греческая буква «Гамма». Головная легковая машина, а на самом деле легкий трехосный тягач «Лафли С-20», останавливается, не доезжая метров 5 до поваленного дерева, а следом встает и вся колонна. Настороженно озираясь, милисы начинают спешиваться. Их не так много, как ожидалось, исходя из количества машин. Чуть более 20 человек, и все вооружены винтовками и короткоствольными автоматами, ничуть не напоминающими классические шмайсеры. В двух легковых машинах 8 человек. Еще по двое в кабинах грузовиков и тягача. И из кузова предпоследнего грузовика на землю спрыгивает еще 8 бабуинов в синей форме, двое из которых вооружены ручными пулеметами. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Вылезший из головной машины офицер, под орлиным носом которого щетинится женская интимная стрижка а-ля Гитлер, отдает команду, и из предпоследнего в колонне грузовика фургона французские коллаборационисты выталкивают дюжину гражданских со связанными руками, в том числе и четырех женщин. Даже без объяснений Роланда главный военный вождь понимает, что это участники сопротивления, евреи или просто подозрительные лица, захваченные Миллисами во время проверки документов в каком-нибудь городке поблизости от Бордо. Офицер, вытащив из кобуры револьвер, что-то говорит пленникам, после чего его подчиненные начинают ржать как кони. Им смешно. Роланд шепотом переводит, мол, сначала уберите это дерево, а потом мы вас расстреляем. Тем временем проститутки Петена открепляют с бортов машин шансовый инструмент, топоры, двуручную пилу и зачем-то лопаты и киркомотыги, после чего вручают их арестованным, которым уже развязали руки. Первый выстрел из пистолета с двух рук прямо в голову офицера Андрей Викторович сделал в тот момент, когда взгляды большинства милис были направлены на пленников, которые, стоя по колено в холодной воде ручья, затекшими руками начали неловко обрубать ветви поваленной сосны. И тут же стрельба из пистолетов, ручных пулеметов, винтовок американок и винчестеров загрохотала по всей длине засады. Роланд по-французски кричит «Пригнитесь, товарищи!» И как только арестованные, побросав инструмент, присели на корточки, длинной очередью из люськи срезает плотную группу из четырех коллаборационистов с автоматами, непосредственно наблюдавших за работами. Нескладный долговязый юноша, еще полтора года назад бывший французским школьником с неопределенным будущим, канул в лету, а на его месте оказался сильный и уверенный в себе боец, фанатично разделяющий идеи и моральные установки основателя Аквилонии. Тем временем где-то в конце колонны грохнул взрыв гранаты. Один из милис вытащил толкушку из-за пояса, дернул за шнурок, инициируя терочный запал, но был застрелен еще до того, как успел размахнуться. Еще несколько синемундирников, в момент начала атаки находившихся по другую сторону машин, попытались залечь и отстреливаться из классической позиции под колесом. Но на самом деле машина – это не прикрытие, а его иллюзия. От пистолетной пули и волчьей картечи доски кузова и колесо защитить еще способны, а выстрелы из пулеметов и винтовок прошивают их на раз. Дольше всего продержался персонаж, укрывшийся за полугусеничником. Его пришлось брать навесным броском американской лимонки, и после ее взрыва наступила тишина. Бывшие пленники, ошеломленные внезапностью и безжалостностью нападения, видят, как расступается густой подлесок, и оттуда выходят ничуть не похожие на обычных маки гибкие стройные девицы в камуфлированной форме. Их лица размалеваны устрашающими черными полосами, а в руках они держат длинные ножевые штыки, которыми тут же, не отходя от кассы, начинают отрезать коллаборационистам головы, лишь иногда предваряя это действие ударами милосердия. Их число раза в два, а то и в три превышает уничтоженный отряд фашистской милиции, ибо Андрей Викторович исходил из расчета по 30 рыл противника на грузовик и еще 8 в легковушках. Но в засаду попали всего 22 милиса, на которых с лихвой хватило бы и одного взвода Сергея-младшего. А вот и сам главный военный вождь выходит из леса последним в окружении своих лейтенантов и сержантов. Теперь, когда враг уничтожен, им необходимо убрать то, что они сами и наворотили, ибо бросать здесь вполне исправную технику не позволяет ее величество жаба. Тем более, что самый младший член французского клана Матье Лафар, осмотрев легковушки и полугусеничник, радостно сообщил, что эта техника, в силу дефицита бензина у Третьего рейха и его союзников, уже переделана на газогенераторное питание. Два последних грузовика бензиновые, но они сами по себе подходят для местных условий примерно так же, как бальные туфли для ходьбы по лесу. «Вот, товарищи», — сказал Андрей Викторович, глядя на ничего не понимающих и оттого ошеломленных бывших пленников. «Это была еще одна проверка посредника не только на бдительность, но и на вшивость, и мы ее выдержали. Если бы мы расстреляли колонну без ее остановки, то эти люди сейчас были бы так же мертвы, как и их мучители. А сейчас за дело. Дерево следует убрать, трупы врага заховать в лесу, технику вместе с пополнением перегнать к большому дому и уже там разговаривать разговоры. А сейчас, Роланд, иди успокой товарищей из сопротивления. Скажи, что мы отнесемся к ним вполне по-дружески, но только после проверки у леди Сагари, а те из них, кто желает нас покинуть, могут идти на все четыре стороны, но только там они не найдут ничего, кроме смерти в клыках диких зверей или от голода. Такие уж тут местные обстоятельства». Как и ожидалось, после того, как Роланд поговорил с нежданным пополнением, желающих идти, куда глядят глаза, не оказалось. Само это предложение указывало на то, что они больше не в плену, а что касается проверки, то в сопротивлении тоже проверяют незнакомцев, да еще как.